Маркби приехал в региональное управление еще в хорошем настроении. На пути к кабинету одна дверь открылась, в коридор вылетел Дэйв Пирс без пиджака, с распущенным галстуком и закатанными рукавами. В руке недоеденный сэндвич с беконом. «Показалось, что я вас услышал, сэр», – прошамкал он, не доживав кусок. «Касвелл сейчас звонил. Письма пришли». «Во множественном числе?» Пирс судорожно проглотил то, что было во рту. «Одно анонимное, с наклеенными вырезками из газеты. Обычное дело. Другое нормальное, подписанное, от женщины по фамилии Гудхазбенд, проживающей в Касл-Дарси». «Гудхазбенд?» Маркби порылся в памяти. «Я где-то недавно слышал это имя. Ах, да!» Либи доставляла ей почту в то утро, когда Касвеллы получили пакет. Похоже, она входит в группу активистов, защитников животных. Никакого насилия. Распространяют листовки, пишут в газеты, иногда устраивают демонстрации без нарушений порядка. На них за все время только одна жалоба от какой-то куриной фермы, где они устроили пикет. Сведения попали в прессу, а ферме пошла дурная слава. Они очень болезненно это воспринимают. Проверим. Попробуйте заглянуть в редакцию «Бамфорд Газет». Такие события часто освещаются местной прессой. Полагаю, Касвелл знал ее и до нынешнего письма, раз они в одной деревне живут. Пирс неуверенно посмотрел на начальника. Кажется, он затворником сидит в коттедже. Скажем так, теперь знает и бесится. Из-за шумихи с бомбой ей стало известно про его эксперименты с животными. Теперь она хочет с ним побеседовать. Я бы не сказал, что у нее много шансов. «Вы велели ему сохранить конверт и письмо с вырезками?» – требовательно спросил суперинтендент. «Да, сэр, все везет». «Когда приедет, – тихо сказал Маркби, – я хотел бы с ним встретиться». Лайм Касвелл приехал около 11 утра. Вытащил из кейса конверты, с преувеличенной осторожностью положил листок с вырезками на стол суперинтендента. «Довольны?» «Анонимку сейчас же отправим экспертам». Маркби взял листок в руки. «Такой же, как сотни виденных раньше. Другое письмо, как я слышал, обычное и подписанное». Лайм поколебался. «Да, от одной сумасшедшей из нашей деревни. Вот!» Он сунул суперинтенденту конверт. Маркби пробежал глазами страничку. «По-моему, вполне разумно, доктор Касвелл. Определенно не от сумасшедшей». Лайм вспыхнул, слегка подался вперед. Он сидел на стуле, вцепившись в кейс на коленях. «Занесите в протокол, что мне не нравятся ваши манеры». Алан Маркби вздернул брови. «Если у вас есть жалобы, мы охотно рассмотрим. Разумеется, для серьезных претензий существуют общепринятые формальности». Лайм зарычал. «Вот о чем я говорю. Не о ваших словах, не о действиях, а о тоне. Вы держитесь так, будто я сделал что-то плохое». «Иногда полицейским приходится выступать в роли адвоката дьявола. Я обязан задавать вопросы. Если бы я считал, что вы делаете свое дело, то смирился бы», – злобно парировал Лайм. «Но у меня сложилось впечатление, что вы свое дело не делаете. Любой маломальски компетентный коп уже взял бы мерзавца, приславшего бомбу». «Люди часто думают, будто полиция может творить чудеса», – в который раз подумал Маркби. Но результаты дают рутинные процедуры, долгие и порой мучительные следственные действия, бумажная работа, сопоставление данных. А рутина требует времени. Он попробовал объяснить это собеседнику. «Одна бригада отправилась в ваши лаборатории, доктор Касвелл, опрашивает всех и каждого, выясняет, не получал ли кто оскорбительных или угрожающих анонимных писем, предупреждает об осторожности, описывает признаки подозрительной корреспонденции и объясняет, что надо делать в случае ее получения. Пока никто не сообщил ни об угрозах, ни о подозрительных поступлениях. Подробное описание происшествия разослано по всей стране для сравнения с аналогичными инцидентами. Способ действия, по латыни, часто указывает на конкретного преступника или, в данном случае, на организацию. Проверяются все известные активисты движения в защиту животных в нашем районе и во всей стране. Сведений пока нет. Нужно время. «Не верю», — Лайм опасно завращал глазами. «По-моему, все это означает, что пока бомба кого-нибудь не отправит на небеса, вы так и будете сидеть в ожидании. Вдруг что-то случайно откроется». «Ради бога, какое имеет значение, что никто из сотрудников лабораторий не получал гнусных писем или взрывчатки? Я получил. Разве этого недостаточно? Чего вы хотите? Массового убийства? Думаете, меня легко заменить? Я простой рядовой лаборант?» Маркби выплеснул раздражение. «Я не говорю ничего подобного, доктор Касвелл. Считаю личным оскорблением любой домысел, будто мои сотрудники не прилагают к дознанию все силы. Понимаю, вы обеспокоены, но это не дает вам права высказывать безосновательные обвинения». Лайм вскочил и затрясся от злости. «Я выскажу любые обвинения, какие пожелаю. Меня преследуют маньяки. Я налогоплательщик. Я беру вас на службу, выплачиваю жалования и хочу знать, что вы собираетесь делать». Голос его дрожал, лицо неестественно побелело, скривилось, как у человека, которого вот-вот хватит удар. Суперинтендент взял себя в руки, как всегда жалея о вспышке. Но все равно у него чесались руки врезать Касвеллу в челюсть. Он заговорил холодным, официальным тоном. «Как я уже сказал, письмо будет передано криминалистам», — кивнул на калаш из газет. «А Good Husband? Подпись и чертовски культурное изложение бредней не означает, что она не такая же фанатичка, как все остальные». «Я встречусь с миссис Good Husband», — коротко ответил Маркби. «Лично». Лайм неприятно оскалился. «Желаю удачи». «Похоже, здорово струхнул», — заметил Пирс, когда Лайм выскочил из кабинета. «Думаете, его наконец достали? Понял, что дело не рассосется по его желанию». «Струхнул? Очень хорошо», — пробормотал Маркби. «Пора кому-нибудь пугнуть его как следует. Если хорошенько перепугается, может, даже начнет сотрудничать». Он взял в руки письмо миссис Good Husband. Плотная кремовая бумага с тисненными золочеными готическими буквами. Вряд ли авторша этого послания прибегает к грубым методам. Она соблюдает великосветские приличия. «Попросите кого-нибудь ей позвонить, сказать, что я днем заеду, если удобно». «Я дом видел», — сообщил Пирс, как бы подтверждая рассуждение босса. «Шикарный». Возможно, Тайд Барн когда-то действительно был десятинным амбаром. Примечание. В десятинном амбаре, что буквально и означает название дома, хранилось зерно, выплачиваемое приходскому священнику в счет церковной десятины. Конец примечания. В целом, постройка сохраняла основные формы зернохранилища, а толстым каменным стенам не одна сотня лет. После существенных перестроек она теперь представляла собой впечатляющую резиденцию. Невероятно, чтобы отсюда отправлялись бомбы или подметные письма с газетными вырезками. Как свидетельствует опыт, обитатели таких домов чаще являются получателями подобной корреспонденции. Решетчатые ворота открыты, возможно, для суперинтендента. Но, въехав на подъездную дорожку, Маркби был вынужден вильнуть в сторону, чтобы не переехать черную кошку с белой грудкой, сидевшую на гравии. Кошка не шевельнулась, провожая проехавшую машину каменным, немигающим взглядом, который выражал уверенность, что этому посетителю следует пользоваться служебным входом для поставщиков и прислуги. Чуть дальше навстречу выбежала другая черно-белая кошка с такими же суицидальными наклонностями. Он объехал и эту, напомнив ей через окно, что так можно быстро израсходовать все 9 жизней, которые пословица приписывает кошкам. Предполагая, что весь передний двор населен кошками, не обращающими внимания на транспортные средства, Маркби решил остановиться и оставшееся расстояние пройти пешком. Выйдя из машины, он сразу заметил, что обширный сад плоховато ухожен. Когда-то здесь наверняка было прекрасно. Теперь кусты беспорядочно разрослись, трава и сорняки заполонили бывшие цветочные клумбы, на участок проросли живые изгороди с деревенских переулков. Вокруг остатков декоративного пруда укоренились разнообразные зонтичные растения, почерневшие на морозе, но еще узнаваемые по высоким стеблям, своеобразным листьям и головкам. Печальный признак. Размышление прервала третья кошка мармеладных оттенков, выскочившая из кустов прямо под ноги. Маркби шел к парадному, гадая, что увидит за дверью. «Очень рада, что нашли время, суперинтендент», — сказала Ивонна Гудхазбенд, как будто сама его пригласила. Ей можно было дать лет 55. В тщательно ухоженных каштановых волосах сквозит седина. Поразительная женщина. Не в последнюю очередь потому, что одета прилично, как непременно выразилась бы мать Алана. Даже не вспомнишь, когда он в последний раз видел женщину в столь официозном наряде в половине четвертого. Голубое шерстяное платье с длинными рукавами, с золочеными пуговицами на манжетах. Юбка плотно облегает округлые бедра. Верх заключает в себе пышную грудь и украшен маленькой золотой брошью. Ноги тоже хорошие. Фактически приятно посмотреть. Маркби старался не таращить глаза. «Не желаете чаю?» – в светской манере предложила Ивонна. Он отказался, хотя испытывал сильное искушение. Не из-за жажды, а из желания увидеть обязательную церемонию, воображая вышитые салфеточки и фарфоровые чашечки. Только времени нет. «Вам известно, зачем я пришел?» «Разумеется», – живо откликнулась Ивонна. «Спасибо, что предварительно предупредили. Хорошие манеры нынче редкость. Это мне позволило навести о вас по телефону кое-какие справки. Надеюсь, не возражаете? Предпочитаю готовиться к встречам». Маркби тоже. Просто он дал ей возможность опередить его. «Ну и хватит хороших манер. Надо в другой раз заскочить неожиданно, чтобы увидеть на голове бегуди. Кажется, у нас есть общие знакомые». «В самую точку». «Кто же?» – невинно полюбопытствовал Алан. «Аннабель Палтни», – объявила Ивонна. «Говорит, она ваша кузина». «Ох, боже! Белл Палтни – гроза местного общества персидских кошек. 7-я вода на киселе». Решительно отрезал он, попав в трудное положение и изо всех сил стараясь из него выбраться. 100 лет ее не видел. Она по-прежнему судит кошачьи выставки? Больше нет, отказалась. Знаете, из-за варикоза. Ну да. Маркби попытался мысленно представить ноги дальней родственницы, которую видел только в плотных коричневых чулках. В памяти сохранились крепкие уличные ботинки и твид. Все в кошачьей шерсти. Когда бы он ни бывал в ее доме, обязательно выходил в белых клочьях. Впрочем, Белл добродушная, добросердечная женщина. Любит джин с тоником и длинные тонкие сигары. Она 3-4 раза в год ездит в Лондон. Мы встречаемся за ланчем. Сообщила, что вы весьма здравомыслящий мальчик, поэтому, надеюсь, мы поймем друг друга. «Вот письмо», – энергично воскликнул суперинтендент, предъявив упомянутый документ выразительным жестом. «Необходимо прекратить дерзкие манипуляции, с помощью которых его хотят поймать в сети. и снова был вынужден прерваться. Дверь открылась, вошел молодой человек, худощавый, довольно высокий, с длинными, светлыми, вьющимися волосами, обрамлявшими узкое лицо с орлиным носом и маленькими пухлыми губами. Женственный облик нейтрализовали драные джинсы, тяжелые ботинки, черная футболка с логотипом группы Heavy Metal и короткая, не совсем чистая замшевая куртка. Ему могло быть и 20 с небольшим, и под 30. Порой люди с возрастом моложе выглядят. Возможно, это относится и к матери. Первоначальная оценка в 55 может не дотянуть лет на 5. «Мой сын Тристан», — представила Ивонна. «Здрасте», — бросил Тристан и плюхнулся в кресло. «Он протягивает мне руку помощи», — любовно добавила мать. «Вот как?» По мнению Маркби, у парня сил не хватит поднять руку, не то что протянуть. «Руководит пресс-службой нашего маленького комитета», — продолжала миссис Гудхасбенд. «А я член правления». Секретарь Берл Линнакот страшно жалеет, что не смогла сегодня присутствовать на встрече с вами. Уехала в Норвич к дочери. Она недавно близнецов родила. Надо думать дочь, а не Берл. Маркби задумался о мистере Гудхасбенде. Никаких признаков, даже моментального снимка. Возможно, удрал из-за страсти жены к добрым делам. Так что насчет письма? Снова начал он с легким отчаянием. Конечно, Ивонна благосклонно признала, что пора переходить от светской болтовни к делу. Касвеллы сравнительно недавно приехали в нашу деревню. Салли, кажется, славная девочка, а ее мужа, признаюсь, я всегда считала угрюмым и замкнутым. Во время наших редких встреч в деревне он отвергает любые попытки завязать беседу. «Стараешься дружелюбно встречать новоселов, а они не хотят. Насильно мил не будешь». Салли ко мне приходила на кофе. Рассказала, что муж занимается какой-то научно-исследовательской работой. Но ничто, — голос Ивонны отвердел, — ничто не подготовило нас, я имею в виду комитет, к шокирующему открытию, что прежде доктор Касвелл экспериментировал на животных. Комитет был очень расстроен. Мы собрали экстренное заседание. Правда, Тристан? Тристан, вынужденный ответить, буркнул. Угу. Маркби бросил на него беглый взгляд, мысленно добавив еще несколько лет к первоначальной оценке. Невзирая на молодежные наряды и манеры, не говоря уже о длинных волосах, это мужчина 30 или 35 лет. Из тех, кто до 40 готов оставаться подростком. А что потом? В памяти возник Деннис, дядя Либби. Суждено ли Тристану стать таким же пропащим, с волосами, которые удлиняются сзади и отступают спереди, в чересчур тесных джинсах, старательно осваивающим молодежный жаргон и последнюю моду? Этакой морской звездой, выброшенной на берег, когда волна отступила от ног его поколения. «Вы знали о деятельности доктора Касвелла?» – спросил его суперинтендент. «Я имею в виду до инцидента с бомбой». Тристан встретился с ним взглядом. «Не помню. По-моему, нет». Ивонна снова взяла беседу в свои руки. «Наш комитет категорически протестует против лабораторных экспериментов с животными. Надеюсь, вы тоже?» «Мне это не нравится». Маркби вытащил конверт из кармана. «Но я здесь из-за вашего письма. Вернее, потому, что доктор Касвелл получил несколько оскорбительных писем». Ивонна вздернула брови. «Вы считаете мое письмо оскорбительным?» «Нет, конечно». «Не поймите превратно. Скажем так, меня интересуют все письма на данную тему, адресованные доктору Касвеллу». Тристан неожиданно выпалил. «Больше от нас он ничего не получал». Он выпрямился в кресле. «И мы никого не собираемся размазывать по полу. Так что не приставайте к нам с этой бомбой». как говорит Тристан, мы не прибегаем к насилию», — сообщила мать в качестве переводчицы. «А что делаете?» — прямо спросил Маркби. «Лоббируем. По-моему, в конечном счете это наиболее эффективный способ. Доходит до самых верхов». Миссис Гудхазбенд скупо улыбнулась. «Голосуем. Политики сильно заботятся о голосах. Сельскохозяйственное лобби само по себе чрезвычайно сильное, мы понимаем. А простые избиратели на свою беду об этом забывают. Супермаркеты помнят о покупателях, продают то, чего те хотят. Если нам, например, удастся убедить людей требовать яйца домашней птицы, то магазины будут ими торговать. А как же вы лоббируете и убеждаете? Только письмами? Вроде этого?» Маркби помахал письмом, полученным Лаймом. «Печатаем разнообразные, компетентные, иллюстрированные брошюры. Я регулярно пишу членам парламента от всех партий и нашим членам Европарламента. Берил обращается к фармацевтическим компаниям, к производителям косметики и средств для волос. Шампуни иногда испытывают на кроликах, страшно сказать. Иногда мы устраиваем пикеты, но никогда, — она устремила на суперинтендента стальной взгляд, — никогда не устраиваем беспорядков. Хулиганство отпугивает людей. Мы хотим завоевать их сердца». «Миссис Гудхазбенд», — сказал Маркби, — «ваши цели и методы выглядят безупречно. Однако вам наверняка известно, что некоторые группировки с аналогичными целями прибегают совсем к иным способам». «Мы с ними ничего общего не имеем», — отрезала Ивонна. «А некоторые из них, суперинтендент, возможно, не совсем откровенно формулируют свои цели». «Не глупая женщина. Фактически из той породы, с которой ему приходилось встречаться. Образованная, красноречивая, организованная и предельно решительная. Не станет посылать грязные анонимки с вырезками из газеты и бомбы в посылках. Равно как миссис Линнакот, недавно ставшая бабушкой двойняшек. Про Тристана точно не скажешь. Парень, сколько бы лет ему ни было, явно свет материнских очей, поэтому не стоит даже намекать». Маркби поднялся, поблагодарил. «Рада, что вы меня исключили». Ивонна разгладила голубое платье на бедрах. «Я намерена вскоре встретиться с доктором Касвеллом, разъяснить, почему мы возражаем против использования животных. Надеюсь, возможно, тщетно, что он будет так же вежлив, как вы. Я не сдамся. Уже знаю, если проявить здравый смысл и настойчивость, можно со временем убедить почти каждого». Пока он размышлял о том, что будет, если миссис Гудхазбенд без предупреждения загонит Лайма Касвелла в угол, Тристан внезапно ожил. Сорвался с кресла, направился к ближайшему письменному столу, вытащил пачку листовок. «Возьмите». Алан взял с таким же чувством, с каким берет на улице подобные вещи от представителей религиозных культов. Увидел, что верхняя посвящена птицефабрикам и идентична буклету, присланному Касвеллом. Наблюдая за ним, Тристан с некоторым самодовольством добавил: «Моя работа, все мои», и тряхнул длинными белокурыми локонами. «Правда?» Маркби перевернул страничку. «Фотографии как раздобыли?» Пухлые губы скривились то ли в иронической усмешке, то ли в презрительной ухмылке. «Ждете признания в проникновении со взломом?» «Раздобыл более или менее законно, без труда. Надо просто соображать и быстро бегать». Мать забеспокоилась, явно недовольная поворотом беседы. Взглядом велела сыну молчать и величественно посмотрела на суперинтендента. Украшенная бриллиантами рука указала на листовку. «Читайте», — приказала Ивонна. «Читайте», — Маркби бросил листовки на стол Пирса. «Вряд ли нам вновь придется беспокоить миссис Гудхазбенд, хотя надо проверить ее сына Тристана. Слишком уж голубоглазый маменькин сынок». Пирс взял листок с душераздирающим снимком несушек в клетке. «Бедняги!» – пробормотал он. «Когда я был маленький, мы кур держали. Они разгуливали по двору, клевали жуков, червяков и всякое такое, знаете. В клетке их никогда не сажали». Он поднял глаза. «Что собой представляет миссис Гудхазбенд?» «Валькирия в парадном наряде». «Кто?» «Неважно. Но поверьте мне, когда такие женщины посвящают чему-то свой ум и силу, то, как правило, уже к концу дня одерживают победу и не нуждаются для этого в бомбах».